Глава 81. Ника. Мы подъезжаем к загородному ресторану, выходим из лимузина, оказываемся на площадке, украшенной бело-золотыми шариками и цветами. Нас снимает оператор, фотограф щелкает камерой, вокруг гости. Я чувствую себя звездой, немного растерянной, ошарашенной, готовой в любой момент и засмеяться, и расплакаться, и очень-очень счастливой. Я беременна, я не могу в это поверить. Все так быстро, так неожиданно и так прекрасно. Третья свадьба. Еще месяц назад я сомневалась, что у меня когда-нибудь будет хотя бы одна, а сейчас я уже в третий раз выхожу замуж за невероятного мужчину, с которым каждый день праздник и который будет прекрасным отцом нашим детям. Костя, он сам в чем-то ребенок. Легкий, непосредственный, острый на язык. Уверена, дети будут его обожать, а я так люблю его, потому что... Да просто люблю и все. Откуда-то появляется девушка с двумя голубями в руках, вручает их нам. Не бойтесь, они ручные. Просто аккуратно возьмите вот так. Боже, он и это не забыл. Я держу в руках трепещущую птицу. Чувствую, как бьется ее маленькое сердечко. Мое бьется так же. От счастья и от любви. Мой муж... Он самый лучший. Он устроил мне свадьбу, о которой я мечтала. Не забыл ни одной мелочи, даже голубей. «Это символ чистоты, любви и верности», — рассказывает наш тамада. «Давайте отпустим голубей в небо. Они отправятся вить гнездо. А наши молодые сегодня начинают вить свое». «Так, реветь я не буду. Мне макияж недавно поправили. Гнездо, голуби. Это так символично». «Коты гнезда не вьют». Раздается за нашими спинами голос Кеши-носорога. «У нас пернатый кот», — добавляет Пашка-кабан, «так что будет активно гнездиться». «Совьет гнездышко из говна и палок», — подхватывает Михей. Парни гогочут, как двоечники на задней парте, мешающие учителю вести урок. «Тише вы», — одергивают их жены. «Сейчас голуби полетят, строительный материал будет», — не унимается Михей. «Надо было зонт взять». По знаку ведущего мы выпускаем голубей. Пара белоснежных птиц летит рядом, красиво выделяясь на фоне темно-голубого осеннего неба. «Это прекрасный знак», — восторженно вещает тамада. «Молодая семья будет крепкой и счастливой». В этот момент в небо взмывают еще несколько десятков голубей. Я испуганно и восхищенно ухаю. Я и не знала, что их столько. И это так красиво, аж дух захватывает. Мы все стоим, задрав головы вверх и восхищенно ухаем. «Мля!» — раздается позади. «Я же говорил, надо зонт!» «Это к счастью!» — смеется Юлька. «А я слышал, к деньгам!» — замечает Михей. Мы с Костей оборачиваемся и наблюдаем, как по лбу Кеши расползается пятно голубиного помета. Соня вытирает своего мужа влажными салфетками. «Смотрите, там еще кого-то обосрали!» — радостно изрекает он. И правда, еще пара гостей пытается оттереть одежду салфетками. «Неловко получилось», — говорю я Косте. «Фигня», — отзывается он. «Гостей обосрать — милое дело. Главное, что тебе все это понравилось». «Это было очень красиво». У входа в ресторан нас встречают с огромным караваем. Родители Кости стоят рядом со столом, на котором он возвышается. Удержать такую махину на руках было бы затруднительно. «Ну и буханка», — шепчет Костя, а его мама, заметно волнуясь, произносит. «Дорогие дети, мы так счастливы, что вы поженились. Это просто чудо, что наш сын нашел такую хорошую девочку. Ника, дочка». «Дочка. Все. Я опять реву». «Макияж. Да черт с ним. Я не могу ничего сделать. Слезы катятся по глазам. Моя свекровь смотрит на меня и тоже хлюпает носом». «Да что вы тут сырость развели?» — удивляется свёкор. «Никуся, что не так?» — спрашивает Костя. «Всё слишком хорошо», — всхлипываю я. «Так, надо успокоиться, нас фотографируют и снимают. Хочешь на свадебных фотографиях выглядеть как разваренный пельмень?» — шепчет мне на ухо Юлька. «Нет, тогда соберись». «Я не могу. Вспомни, как он тебя взбесил». «Кто?» «Муж твой. Бесил же? Было такое?» «Да». Я вспоминаю, как нагло он себя вел, когда вломился ко мне в квартиру и подбирал мне наряд для свидания. Он меня раздел, а я не заметила, как. «Ну вот, уже лучше. Ты улыбаешься». «Я улыбаюсь. Юлька меня прекрасно взбодрила. А мы с Костей откусываем каравай. Я совсем маленький кусочек, а он огромную краюху. Ну, конечно, ты в нашей семье будешь главным, а я буду подчиняться угождать, как учила бабушка. Ну, кроме тех дней, когда у меня будет боевое настроение, а под рукой окажется скалка». Парни уже знают о моей беременности от своих жен. И хотя мы попросили ни с кем больше не делиться этой новостью, легко может произойти утечка, и она разлетится среди гостей. А родители Кости до сих пор не в курсе. Просто не было возможности рассказать им об этом в спокойной обстановке. Будет неприятно, если они узнают от кого-то другого. «Не волнуйся, конфетка, мы им сейчас расскажем, после поздравлений». «Ну ты мужик!» Михей жмет руку Косте. «От такого слышу», — отзывается мой муж. «Добро пожаловать в члены клуба пингвинов». «Кого?» «Говорят, у пингвинов яйца высиживают самцы». «Понял. Сидим на яйцах ровно, ждем прибавления». «Именно». «Ника, поздравляю». «Это Варлам». «Счастливые времена пошли, урожайные. Очень рад за вас». Он обнимает меня, а Костя говорит. «Помни, я за тобой слежу». «Да я сам за собой слежу, и Ника за мной следит. Сами справимся. Расслабься, дядя». «Что, борзеешь потихоньку?» «Ну так, я же скоро папкой стану. Пора борзеть». «Был мартовский котяра, а теперь будет папа-кот», — произносит Кеша. «И мама-кошка», — добавляет Соня. «Все такие счастливые, так рады за нас». «Хочешь соленый огурчик?» — спрашивает меня Костя. «Да вроде нет, рано еще огурчики хотеть». «А мело погрызть не хочешь?» «Нет». Смеюсь я. «А краски понюхать или на шатыркой закинуться?» «Пока не хочется». «А мне хочется», — произносит Костя. «Чего?» «Сам не пойму. Чего-нибудь этакого. То ли мело погрызть, то ли валерьянки бахнуть». «А настоечки не хочешь?» «Откуда ни возьмись, вылезает Пашка-кабан». «Ты серьезно?» — хором вопим мы. И Пашка прячет за пазуху фляжку со своим адским пойлом. «А вы мне спасибо сказать не хотите?» — интересуется он. «Если бы не прабабкина настойка?» «Хотим, спасибо». «Тогда лучше мне», — вступает Маруся и вытаскивает из недр Пашкиного пиджака фляжку, убирает в свою немаленькую, но очень красивую красную сумку, идеально подходящую к красным туфлям. «Тебе?» «Это я решила женить кота, чтобы не сбивал с толку наших мужей». «Я? Да я приличный котик». «А вот теперь да, с такой хозяйкой ты очень приличный домашний и ухоженный котик». К нам подходят родители Кости. «Я, между прочим, из-за вашей свадьбы не пошел в поход на байдарках», — высказывается его отец. А мы со свекровью переглядываемся и улыбаемся. «Пап, посадить печень ты и здесь можешь», — выдает Костя. «Вон, Пашка тебе такое может выдать». «Да? Что там такое?» «Жуткая прабабкина настойка, от которой у людей начисто отшибает мозг». «Дайте две», — смеется мой свекор. «Не надо», — вырывается у меня. «Мы вам другим способом мозг вышибем», — произносит Костя. «Готовы?» «К чему?» «К новостям». «Так, что-то я заволновалась», — признается Костина мама. «Спокойствие, только спокойствие», — бурчит его отец, обнимая ее за плечи. «Я беременна». Выпаливаю я без долгих вступлений. «Я же говорила, я знала, я чувствовала». Будущая бабушка в прямом смысле прыгает от радости. «А вы не хотели признаваться, материнское сердце не обманешь». «Мы только сегодня узнали, буквально пару часов назад. Пока только тест, УЗИ не было и вообще». «Ура!» — вопит свекор. «Где там ваш Пашка с адской настойкой? Душа требует безумств». «Не надо», — лепечу я. Атмада внезапно объявляет, что я сейчас буду бросать букет. Не так уж много желающих его ловить, кстати говоря. Мои незамужние коллеги и женщины с работы Кости, с которыми я еще толком не познакомилась. Все остальные замужем. «Ладно, я готова». Размахиваюсь, бросаю букет за спину, но как-то неловко. Рука дрогнула. Я оборачиваюсь, вижу, что он летит в сторону. Все выстроились у окон, а букет сейчас окажется у двери. И он оказывается в руках тигры, который как раз в этот момент входит. Откуда он тут взялся? Мы его вообще не ждали. Он же в Дубае. Тимур таращится на букет с изумлением, смотрит на нас. «Что это?» «Ты следующий, готовься к свадьбе». «Это как-нибудь без меня». «Не отвертишься», — смеются все друзья. «Он еще на что-то надеется», — шепчет мне на ухо Костя. «Никто не уйдет от своего счастья», — улыбаюсь я. «Я свое никогда и никуда не отпущу». Он обнимает меня. Я утыкаюсь носом в его грудь, закрываю глаза. У меня немного кружится голова. Все так быстро завертелось, как на сумасшедшей карусели. Но мне не страшно, у меня есть опора. С Костей я готова к любым американским горкам.